Глава 49. Ты только мой. Алиса. Не знала, как именно смогла вырваться из своего сна. Скорее всего, просто сильно захотела и испугалась, потому что еще бы миг, я бы стала одним целым с Керрианом. Не хотела, чтобы первый раз Мелиссы, потому что у меня он уже был, произошел именно так во сне, где опять в воздухе висит недосказанность. Либо мы решаем все наяву, либо пусть катится ко всем чертям. Не собираюсь быть его снами с эротическим характером, в которых он в любой момент может выпустить свой пыл, а потом наяву просто поздороваться и пройти мимо. Резко распахнула глаза, лежа на кровати. Во рту все пересохло, низ живота ныл, а про нижнее белье, промокшее насквозь, я вообще молчу. «Хоть выжимай», — фыркнула я, садясь на попу и прикасаясь лбом к прохладной стене. Вспоминая шныряющую по моему телу руку боевика, захотелось застонать в голос. Было так волнительно и приятно, что сама готова была сейчас идти к нему в комнату. Но я так не поступлю. Выше этого. Еще бы по спальням парней не шлындала. Пугала мысль, что я была в шаге от того укуса. Как смогла удержать себя, известно только богам. Скорее всего, именно это и заставило испугаться. Ведь я не знала, что понесет за собой этот укус. Да и что вообще за желание такое грызть чью-то плоть? Дышала через раз, пытаясь успокоиться. Но легче не становилось. Щеки горели огнем, впрочем, как и вся кожа. А грудь была настолько чувствительной, что ночная рубаха причиняла боль при соприкосновении с ее вершинками, одной из которой Кер буквально минуту назад зажимал между пальцев. От моих вздохов и мыслей 18+, отвлекла вспышка портала, заставляя затаить дыхание и нервно закутаться в одеяло. «Керриан?» — пискнула я, наблюдая почти обнаженное тело боевика и чувствую, что хочу прикоснуться к нему. Точнее, чтобы он прижался ко мне, вдавливая в матрас своим весом. Чтобы руки зеленоглазого заскользили по моим изгибам, доводя до безумия. Чтобы я стонала в его губы и подмахивала попкой на каждое движение мужских бедер. «Ты сказала прийти? И вот я здесь». «Я... просто...» Нервно облизнула губы, сглатывая ставшую вязкой слюну. «Что просто?» Тихо произнес Кер, медленно подходя к кровати и нависнув надо мной, запустил руку под одеяло, касаясь моей ноги, согнутой в колени. «Ты просто не думала, что я приду? Да, Алиса?» Конечность зеленоглазого поползла по моему бедру, смещаясь к запретному и накрывая кружево трусиков. Шумный вдох Керриана, его горящие пламенем змеиные зрачки. И вот он отодвигает кружево в сторону, лаская оголенный участок кожи пальцами. Моя грудь вздымалась со страшной силой. Я смотрела на него, не отрываясь, в то время как боевик, шевеля пальцами, медленно склонялся к моим губам, гипнотизируя взглядом. «Я так мечтал об этом», — тихо прошептал он. «Грезил этим. Ты стала для меня наваждением, от которого я не хочу избавляться». Слушала его слова, приоткрывая губы, и мечтая о поцелуе, который не заставил себя долго ждать. Сама чуть приподнялась, зарываясь пальцами в черные, словно смоль, волосы, и дергая боевика на себя. Керриан с приглушенным рыком плюхнулся на кровать, стягивая с меня одеяло. О, да. Это его стон приласкал мой слух, когда я, словно изголодавшаяся, хотя именно такой себя и ощущала, скользнула за его резинку трусов и вонзила ногти в подтянутую задницу, притягивая к себе еще ближе. Не хотела больше бежать и сопротивляться самой себе. Решила, что пусть будет так, как мне судьбой начертано. Прижалась к разгоряченному телу зеленоглазого, который неустанно ласкал меня пальцами, с каждым движением возводя на небеса. Было просто волшебно, но мне хотелось большего. Я желала ощутить его всего. «Больно ведь будет, Алиска», — промелькнула мысль в голове. «Хотя не всю же жизнь тебе в девственнице ходить. Главное потом следы за собой убрать». Дернув на себя боевика, который в этот момент страстно целовал мою шею, заставила его лечь сверху, обвивая мужскую задницу ногами. Ёрзала попой, слыша шипение из уст Керриана, который потянулся к своим трусам, чуть оттягивая их. «Мелисса», — взволнованно прошептал боевик, упираясь в меня. Не стала слушать, ни к чему сейчас слова. Все потом. Чуть подалась вперед, встречаясь с его губами и впиваясь ногтями в мужские плечи. Резкий толчок, мой тихий стон боли, и я вся сжимаюсь, желая, чтобы мучения прошли как можно скорее. Кириан ласкал мои губы, давая привыкнуть к своему присутствию. И когда стало чуточку легче, я сама дернула бедрами, показывая, что готова продолжить. Видела, как тяжело ему было держать себя в руках, как сильно ему хотелось резких толчков, и когда он двинулся вперед, я приподняла бедра ему навстречу, вырывая рык из его уст. Кир задвигался быстрее, припадая к моей шее и целуя метку, вновь ее покусывая. По телу прокатилась волна блаженства, и я тихо застонала, прижимаясь к его плечу, чтобы не шуметь. И это было зря. Сама не смогла понять, как начала целовать шею и плечо Зеленоглазого, скользя по нему языком. Жадно вдыхала аромат своего мужчины, чувствуя, как от каждого толчка внизу живота закручивается узел желания. Находилась словно в бреду, не соображая, что делаю. Был только он и я. Чуть прикусила кожу, ощущая, как Кириан замер, и тут же резко толкнулся вперед, заставляя содрогнуться в предвестниках нависшего пика удовольствия. «Укуси меня», — шептал он, — «сделай меня своим». Не до конца понимая, что творю, но желая это всем сердцем, я вонзила зубы в кожу, прикусывая ее. Чувствовала, как волна неземного блаженства накрывает с головой, и не меня одну, так как Кир тихо застонал, медленно двигаясь. Учащенно дыша, он целовал мои губы и крепко прижимал к себе, словно я собиралась куда-то удрать. Спустя несколько минут мы лежали в объятиях друг друга, купаясь в лучах чувств и эмоций. Не передать словами, как сильно я была счастлива. Пусть Кириан ничего не обещал и не признавался в любви, но все же просьба сделать его моим мне многое сказала. А еще я поняла одну вещь. Теперь Кириан точно от меня никуда не денется. Он будет только моим, а я только его.